7 сентября, Румянцев писал Шагенгирею, «приведен я в удивление и сожаление, что ваша светлость так много беспокоитесь о преселении христиан, и что оно могло возбудить в вас такую остуду к генерал-поручику Суворову и к резиденту Константинову, что вы удаляетесь от всякого с ними сношения. Совместно ли, быть может, чтоб толь великая монархиня, которая дарует вольность, позволила когда-либо на отнятие оной? Но ее императорское величество, снисходя на просьбу и добровольное желание христиан, угрожаемых непрестанно от самих татар впадением турков и конечным их разорением, по единоверию не могла отказать им убежище в своих пределах. Ваша светлость, сами судите, коль сия малость в рассуждении небольшого их числа не важна, а со стороны могущего оказаться от того малейшего ущерба, можете ли сумниться, чтоб он и не был вам награжден сугубо от всещедрой вашей благодетельницы? Но, как ваша светлость, между прочим, упоминаете и о употребляемом насилии, то в отвращение сего сделал я весьма строжайшее запрещение. Впрочем, позвольте мне в дружеской откровенности подать вам искренний совет, чтоб вы, особливо на сие время, когда устраивается и утверждается благосостояние ваше, оставили беспокоиться о таком деле, которое ни с которой стороны не может вам нанести и малейшего ущерба, а возобновили по-прежнему приятельские сношения с генералом Суворовым и возвратили господину Константинову вашу доверенность. 20 сентября Румянцев донес императрице, что турецкий флот явился у крымских берегов в немалом числе разнообразных судов и предъявил разные требования, но во всем дружеским образом получил отказ на основании моровой язвы и вдруг отплыл в открытое море. При этом между татарами не примечено ни малейшего движения, и хан издал строжайшие запрещения собираться между собою и сноситься с турками. Но Константинов, продолжая жаловаться Румянцеву на интриги Шагенгирея, писал: «Почитая меня главным орудием в выводе христиан, хан взводил на меня разные клеветы, мечтая, что по удалении меня отсюда успеет в своих интригах, вооружил против меня членов правительства, которые по его наущению просили генерала Суворова об отрешении меня от дел. Эдичкульский Арслан Мурзан пишет ко мне, будто на днях получил от меня письмо, в котором называю я их рабами Ее Величества и советую служить высочайшему двору наравне с русскими. Я написал к Мурзе, чтоб доставил мне письмо в оригинале или копии, и не верил таким выражениям, какие с нашей стороны никогда употребляемы не были, ибо мы их почитаем вольными и ни от кого независимыми, под высочайшим покровительством Ее Величества, состоящими союзниками». Между тем, к 18 сентября вывод христиан из Крыма был окончен. Всего выведено 31 098 душ. Греческий митрополит, армянский архимандрит и католический патер выехали вслед за христианами. Денег на этот вывод потрачено было до 130 тысяч рублей. Румянцев неохотно верил донесениям Константинова и, посылая их к императрице, писал ей от 22 октября: «Вы лучше о хане судить изволите, а я осмеливаюсь сказать только мое примечание, что когда сей хан, который толь неисчетными вашими щедротами облагодетельствован, принявший вкус в ваших обрядах, обычаях, и явно он и употребляющий, казавшийся всегда по делам благоразумным и особливо при делании турками десанта, явивший свою непоколебимость, предпочтет известной своей пользе неизвестность, то разве приоборется его разум суеверием? Ибо весьма удален я от того мнения, чтобы один вывод христиан мог воспричинствовать столь неожидаемой его перемене, поелику оставленные ими места, если уже не заселены другими, подобными им пришельцами, то, однако ж, не могут они быть в пусте. И чего уже лучшего ожидать от другого в таком роде, который, по вере, сходству нравов и натуральной наклонности, конечно, будет с турками единодушен. После этого Румянцев получил письмо от хана от 11 октября. «Признаться должен, что, как я в рассуждении Всевысочайшего Ее Императорского Величества ко мне, всему крымскому и ногайскому татарскому народу монаршего милосердия в ханы взведен, и вся область независимо мне подвластно сделана, то я без чувствительности на такую новость, вывод христиан, а народ без удивления смотреть не могли. Ибо по всемилостивейше признанном мне самодержавстве, если б я предварен был, то б неотменно с лучшим порядком, без огорчения и с меньшим иждивением сей вывод по моему искреннему усердию сходно с высочайшую волею воспоследовал. Я благонадежен, что ваше сиятельство по своему просвещению рассудить можете, сколько меня тронуло, что мне не подан способ всем случае доказать готовность мою к исполнению монаршего соизволения в знак моей искренней благодарности за толь многие мне явленные высочайшие благодеяния и милости. Ваше сиятельство всепочтеннейшим письмом меня уверить изволили, что ее императорского величества высочайшая воля гласит выводить одних только тех христиан, кои добровольно на то согласятся, о чем я почтенному господину генералу Суворову и господину резиденту сообщил, но они, и на сие невзирая, многих к тому угрозами принуждали, отзываясь, что они знают, что делают, почему я и не хотел в то более вмешиваться».